чтобы лично содействовать заранее объявленному им ошибочному делу. Поскольку лично я в трудоемкой подготовке маневров участвовал слишком мало, судить о результатах их не мне. Главная заслуга принадлежит здесь Йодлю. По приглашению Бломберга на маневры прибыли высокие гости. Начальник британского генерального штаба генерал Айронсайд со свитой, итальянский военный министр и глава правительства Муссолини со свитой, военные миссии других государств, а также все аккредитованные в Берлине военные атташе. Мы впервые показали здесь военно-морской, а особенно наш подводный флот в атаке на Свинемюнде, ныне Свинеуэйсце в Польской республике, а также нашу авиацию, действия бомбардировщиков над морем и сушей, высотные и пикирующие полеты. Впрочем, была показана и довольно слабая танковая дивизия с танками, вооруженными лишь ручными пулеметами. Более мощных танков у нас еще не было. Эта первая попытка совместных маневров всех видов вооруженных сил прошла без помех. Поставленная трудная задача была выполнена превосходно и способствовала успеху нашего дела. Единственный диссонанс внесло неожиданное появление на стороне синих большой группы военных корреспондентов. Примечание. На этих маневрах были впервые опробованы так называемые роты пропаганды, созданные возглавлявшимся Геббельсом имперским министерством пропаганды. Начальник штаба, командующий синими Рунштедт генерал Гёпнер, встретил их такими крепкими словами, что они, сочтя себя оскорбленными, даже собрались ретироваться. Примечание. Генерал-лейтенант Эрих Гёпнер, впоследствии, уже будучи генерал-полковником и командуя 4-й танковой армией на Восточном фронте, был за неповиновение, самовольное отступление от Москвы, изгнан Гитлером из армии. Как участник неудачного заговора 20 июля 1944 года, он был 8.8.1944 года приговорен к смертной казни и повешен. Мне пришлось срочно выехать на место и улаживать конфликт. Мир с Гёпнером был восстановлен, а в прессе появились положительные материалы о маневрах. Визит Муссолини закончился после маневров его поездкой в Берлин, где он был гостем фюрера. Примечание. В дневниковых записях, сделанных в Нюрнбергской тюрьме, фельдмаршал фон Бломберг 8.12.1945 года вспоминал в связи с визитом Муссолини о высказанной во время этого визита идее насчет германо-советских отношений. В салоне специального поезда Геринг в присутствии Гитлера и Муссолини дал гротескную, по выражению Бломберга, оценку сил СССР. Бломберг же, как военный министр, резко возразил против недооценки сил Советского Союза. Он сообщает, что Муссолини согласился с его позицией. В его честь на имперском стадионе состоялся военный парад, а вечером — огромная демонстрация. Сначала Гитлер, а потом Дуччи на немецком языке выступили перед почти 100 000 участников манифестации. Однако из-за начавшегося проливного дождя все были вынуждены разойтись. Так возникли штаб оперативного руководства, управление военной экономики и вооружений, управление разведки и контрразведки, Абвер, с тремя отделами: первый – разведка, второй – саботаж и диверсии, третий – контрразведка. Абверу подчинялся иностранный отдел. И, наконец, из различных управленческих групп под общим наименованием «внутригерманский отдел» генерал Рейнеке, я сформировал управление общих дел. Во главе вновь созданных управлений встали генералы, которым были предоставлены важные полномочия и большая самостоятельность. Все это было первым шагом к формированию позднее возникшего ОКВ, для которого я создал тогда предпосылки по совсем иным мотивам. Я хотел, впрочем, вполне в духе Бломберга и с его согласия,